Глава 119. Хаджар, отдышавшись, поднялся на ноги. Поднялся и тут же замер. То, что он сперва принял за пещеру, оказалось пространством, которое могло вместить в себя весь весенний, и еще, наверное, осталось бы место. Хаджар стоял на самом настоящем холме, покрытым такой же настоящей травой. По каждую сторону от него возвышались две каменные статуи. Застывшие демонические псы, оскалившие клыкастые пасти, защищали вход в усыпальницу. То, что казалось стеной, оказалось телом дракона. Длиной в сотни метров он вился вокруг исполинской черепахи. Каменная, покрытая зеленой травой и изумрудными пластинами, она служила фундаментом для изумительной красоты дворца. Красные стены сверкали в пускаемых золотыми крышами бликах. Откуда же здесь был такой яркий и теплый свет? Он исходил от огромного огненного шара, зависшего над дворцом, будто бы прикрепленный к мозаике, закрывшей каменное небо. Настолько далеким казался свод. И именно этот шар манил к себе исполинскую статую дракона. Тот, обвив черепаху, будто бы навеки застыл в яростном прыжке, пытаясь то ли разрушить дворец, то ли поглотить шар. Но в противовес дракону, с другой стороны, распахнул свои крылья огромный белый аист. С криком он ворвался на защиту дворца и миниатюрного солнца. Две статуи словно кружили вокруг черепахи и дворца. И с особенной жадностью их взгляды взирали на маленькую статую, стоявшую на самом темечке черепахи. Хаджар, моргнув пару раз, посмотрел в сторону, как ему казалось, стен пещеры. На деле же за исполинскими, каждая размером с небольшую гору, колоннами, притаились такие же огромные статуи. В количестве 9 штук по периметру усыпальницы стояли 300-метровые статуи, изображавшие знакомую Хаджару личность. Бога войны, Дергера. Именно в его честь, и не зря, дали когда-то имя бывшему командиру Хаджара, Дагару. Дагар вырос таким же могучим, как и его покровитель. Статуи изображали Бога в разных позах. В каких-то он держал мечи, и его клыкастое лицо было обезображено яростью. В других он взирал куда-то в бесконечность. Полуобнаженный, лишь в одной стальной юбке, с поясом, скрепленным бляхой и мордами различных зверей. Перед статуями богов возвышались 4 колонны. Они держали свод, казавшийся самим небом. Такие же, как и дворец, красные и золотые, они навеки запечатлели в себе битву дракона и аиста. «Ты удивил меня, воин!» Хаджар обернулся. За его спиной стоял человек, который, судя по внешнему виду, уже мало что оставил в себе человеческого. Его кожа была розовато-бронзовой, белые волосы не могли скрыть остроконечных ушей. Мерным сиянием светились золотые глаза. На лбу сверкала синяя татуировка, изображавшая полумесяц, а на скулах были нарисованы по 2 красные черты. Одетый в белые одежды, он не брезговал броней. Тяжелый нагрудник, увенчанный многочисленными шипами, ловил и буквально поглощал блики света. В руках некто держал короткий меч, буквально пылающий синим огнем. Не призрачным, не иллюзорным, а настоящим огнем. Такого Хаджар еще никогда не видел и сомневался, что сможет вот так же призвать к клинку ветер. «Достопочтенный адепт? Дух!» — вновь поправило существо. «Я лишь дух. Дворец, который ты видишь перед собой, на деле сокровищница, оставленная мной». Хаджар посмотрел на огромное здание. Сколько же успел нажить добра адепт? И какой же силой он обладал при жизни, чтобы соорудить себе подобную усыпальницу и оставить духа? Всего лишь духа, который по силе ничем не уступал Травису, когда тот еще был жив. «А где же тогда?» И тень вместо ответа указала на круживший под сводом огненный шар. Присмотревшись, Хаджар понял, что это был вовсе не особый артефакт, а чертово ядро силы. Ядро, которое по размеру превышало стоявший у хребта синего ветра форт. Во всяком случае, огненная сфера, окружавшая это ядро. Потому как вряд ли адепт при жизни был настолько исполинских размеров, чтобы держать в груди подобное. Но не хотелось даже представлять, какой он силой обладал. И все же... «Я говорю с бессмертным?» — спросил Хаджар. «Ты угадал, воин. Но я думал, что бессмертные бессмертны». Дух улыбнулся. К счастью, его зубы не были клыками. Самые обычные зубы, разве что чересчур белые. «Время над нами не властно, это верно. Но если адепт и может преодолеть волю небес, то не волю вселенной. Все, что обозримо, должно быть конечно, воин. И бессмертного может так же легко убить другой бессмертный. Раненым я пришел в эти горы. Времени хватило, чтобы построить усыпальницу и оставить наследие. Ничто так не пугает бессмертного, как участь затеряться в реке времен. Многие из нас оставляли свои учения, но все это мы можем обсудить и позже». Хаджар мог бы поспорить с данным утверждением. Из нескольких оброненных фраз он узнал больше, чем из библиотек Дарнасца и секты вместе взятых. Получается, бессмертных можно было убить, но они не старели? И если дух говорит о них настолько обыденно и во множественном числе, получается, проклятие, сколько бессмертных ходило под бескрайним небом. И что еще интереснее, сколько вот таких вот усыпальниц разбросано по миру, которые хранят несметные богатства и знания. «Ты прошел первые два испытания», — продолжил дух. «Не знаю, каким чудом тебе удалось пройти второе, но я вижу, ты держишь в руках меч, и это хорошо. Видимо, сама судьба привела тебя ко мне, ибо и я при жизни прокладывал себе путь сквозь время при помощи одного лишь своего клинка. Я создал сотни различных техник, связанных с самыми разными аспектами жизни. Но все же мое лучшее творение, мое наследие, это моя собственная техника меча. Именно она позволила мне обрести бессмертие, и ее я передам тому, кто пройдет третье испытание». Дух не поднял перед собой меча. Он не принял никакой стойки, он не шевельнул ни единым мускулом. Ни единого возмущения не появилось в окружавшей их энергии. Но, несмотря на это, Хаджар внезапно сделал несколько шагов назад. Он понял, что если бы перед ним стояла не тень, а настоящий бессмертный, то одного его желания, одного света, излучаемого поверхностью его клинка, было бы достаточно, чтобы превратить эту пещеру в руины. Не просто уничтожить Хаджара, а испарить его душу. «До третьего испытания ты добрался третьим», — вещал дух. «Лишь двое перед тобой смогли дойти до входа в мою сокровищницу. Каждый из них был гением. Находясь на грани становления истинным адептом, они имели достаточно силы, чтобы на равных сражаться с рыцарями духа. И все же они погибли. Каждый из них пал, и теперь они смотрят на тебя и желают удачи». Хаджар взглянул на статуи демонических псов. «Так вот почему их было всего две. Третье испытание проверит твой меч, воин. Но поскольку я ждал того, кто стоит на грани становления небесным солдатом, глупо ожидать, что ты сможешь со мной сразиться. Именно поэтому, из уважения к твоим воле и сердцу, я дам тебе один шанс. Я позволю сделать тебе один удар. Всего один. Я не буду от него ни защищаться, ни уворачиваться. Но если ты сможешь меня ранить, Я сочту это достаточным, чтобы передать тебе наследие». «Один удар?» «Что ж, оказываясь перед лицом смерти, выбирать не приходится». Хаджар помнил ту невообразимую силу, которую продемонстрировал ласканец. И если даже такие монстры были в итоге превращены в изваяния, то что до Хаджара? «Я жду», —